счастье и радость, а в праздничный день про минутную грусть ты не можешь скучать, и покой тебе в тягость, ты идешь, не разбирая дорог, ну и пусть. В тебе столько всего, и огня, и воды, света и темноты, преград и мостов. Ты восхождение вверх и падение звезды. Твой голос сияет нотами всех цветов. Без царя в голове, без одежды в траве, с добрым сердцем в груди и заветной мечтой, кто, если не ты, всегда во главе? Пой беспечной юность и побеждай красотой. Тебе столько всего, и огня, и воды, света и темноты, преград и мостов. Ты восхождение вверх и падение звезды. Твой голос сияет нотами всех цветов. Звезды, твой голос сияет нотами всех цветов.